Глава 35. В ателье Мэдлин собралась группа местных кумушек во главе с ее сестрой. Стоило мне появиться в дверях, как несколько пар глаз остановились на корзинке, что я держала в руках. Увы, мне не удалось выйти из замка незамеченной. Рэй даже увидел свечи. Но неужели лорд Роберт станет интересоваться подобными мелочами? «Добрый день», — улыбаюсь я и прохожу вглубь салона. Пожилой портной все так же сидит у стола с куском темного сукна и хитро улыбается в усы. Видимо, его забавляет наша возня. Мэдлин ставит на стол освобожденный от ткани чайный сервиз и вазочку с печеньем. Комнату сразу наполняют запахи лимона и ванили. «Как же не терпится посмотреть свечи!» — восклицает сестра Мэдлин. Я безошибочно выделяю ее по семейным чертам лица. Сажусь и ставлю корзинку на табурет, который поспешно придвигает мне Мэдлин. И я начинаю доставать и ставить на стол свои изделия, занявшие у меня почти всю ночь. Свечей получилось много. Они гладкие, ароматные, белые и нежно-розовые. Те, что в стаканчиках, особенно хороши. Но я не уверена, что местные жители оценят привычный для меня, но чуждый для них минималистический стиль. Поэтому делаю ставки на формовые свечи. Эх, только сегодня утром меня посетила замечательная идея. Оригинальные формы я могу заказывать. В голове крутится столько идей. Интересные геометрические формы. Формы в виде фигур животных, с фактурой или сложным узором. А еще есть штампы для воска. Возможностей масса, но нужны деньги. Дамы рассматривают свечи и переговариваются. Несмотря на ограничения в материале, мне удалось внести разнообразие в свои изделия. Помогли краски, цветные нити и ленты. Сестры тоже подсобили, и даже Энн дала парочку дельных советов, хоть и очень засмущалась потом. «Угощайтесь, пирожные совсем нежные», — гостеприимно щебечет Мэдлин. Я же напряжена, так как пытаюсь понять, насколько впечатлены заказчицы. А они впечатлены. Щеки у дамочек раскраснелись, в глазах озорной блеск. «Можно зажигать в спальне или ставить на стол во время ужина», — шепчутся они. «От парафина у меня мигрень», — жалуется полненькая красивая женщина и подносит к носу высокую розовую свечу. Вдыхает запах и гладит воск пальчиком. «Ваши свечи так эстетичны», — произносит она. Дамы довольно быстро расхватывают мой товар, без раздумий берут и стаканчики. Вскоре корзинка пустеет, а я получаю деньги и новый заказ. «Чем больше разнообразия, тем лучше», — просит сестра Мэдлин. «Оставшийся час мы пьем чай и сплетничаем. Выхожу я из ателье довольная. В руках держу бумажный пакет с новыми платьями. И улыбаюсь оптимистичным мыслям. А на площади замечаю Роберта с Эриком. Не знаю почему, но поддавшись сиюминутной эмоции, прячусь за лавкой и наблюдаю за ними из укрытия. Роберт смотрится таким могучим на большом коне. Рядом едет маленький Эрик на пони. И отец постоянно наклоняется к нему, чтобы было легче поддерживать разговор. Во взгляде Роберта угадываю заботу и гордость. Закусываю губу и ощущаю себя последней самозванкой. Это так горько и обидно. Пережить последние 7 лет и сейчас стоять, спрятавшись за стеной лавки, смотреть, как Эрик общается со своим отцом. Стараюсь представить свою жизнь без сына, и не получается. Понимаю, что малыш вырастет и когда-нибудь упорхнет. Но до этого ведь еще так много времени. Дожидаюсь, пока они уедут, и спешу к конюшне, где оставила свою лошадку. Пристегиваю корзинку к седлу и вдеваю ногу в стремя. Но в этот миг чувствую чей-то взгляд. От него аж печет между лопаток. И я стремительно оборачиваюсь. От постоялого двора отъезжает знакомый экипаж. А за занавеской скрывается темноволосая дама, которую я видела до этого у салона вредной модистки. Память Лилии признает ее, но никаких подробностей не раскрывает. С самого начала моего попадания воспоминания Лилии являлись закрытой книгой, и я понимаю, что она специально закрыла ее. Злюсь, напрягаясь, пытаясь вспомнить, но получаю лишь головную боль. По возвращении меня ждет сюрприз. Нас с Эриком перевели в новые покои рядом с Робертом. Об этом мне сообщает человек лорда, ждущий меня в вестибюле. «И мои вещи вот так перенесли?» — возмущаюсь я. «Мне не нравится, что я окажусь вдали от сестер. Вдруг они опять замкнутся в себе. Хотя для Эрика переезд в лучшие комнаты, конечно же, замечательное событие, и я не имею права жертвовать интересами сына». «Ваши личные вещи еще здесь. Лорд Роберт велел не трогать их без вашего разрешения», — чинно отвечает мужчина. «Я бы хотела, чтобы мои сестры переехали с нами», — произношу и кидаюсь в комнату, чтобы проверить материалы и инструменты. Фух, все на месте. «Я не могу принимать подобные решения без одобрения лорда Роберта», — отвечает мужчина. «Хорошо, я сама попрошу его, а вы перенесите мои вещи». Иду вслед за мужчиной, несущим мои корзины и сумку. Вскоре потрёпанное северное крыло сменяется более изысканными интерьерами. Паркет начищен до блеска, стекла и зеркала блестят чистотой, и портьеры свежие, насыщенные богатыми цветами. Тут Сайш и ее помощница в чепце стараются на славу, чтобы угодить хозяину. Эрик с Бураном уже осваивают новое жилье, но я им не препятствую. Думаю, Роберт не запретит сыну взять с собой в новую комнату питомца. Малыш ведет меня в спальню и показывает удобную кровать, угол с игрушками и мягкие кресла. Там же устроено место для пса. У окна постелен плед. «Буран питается на псарне, но иногда он может оставаться здесь спать. Отец, лорд Роберт, разрешил», — отчитывается сын. «Тебе нравится новая комната?» — спрашиваю я, а Эрик поднимает ко мне голову. «Мне кажется, нам лучше остаться здесь», — тянет задумчиво. «Лорд Роберт не специально нас бросил». Сын смотрит на меня с такой надеждой, что у меня все внутри сводит в тугой болючий узел. Я попала в ловушку чужой жизни и не знаю, как выбраться. Ведь терять Эрика не хочу. Я его выкормила и вырастила. Я считаю его своим ребенком. «Тебе удалось найти общий язык с отцом?» — спрашиваю хрипло. «Он неплохой». Эрик коротко пожимает плечами, но, видимо, лорд Роберт у него на испытательном сроке. Улыбаюсь тому, какой мой сынок рассудительный, и говорю: «Я должна переодеться и пойти договариваться с твоим отцом. Рэй где-то поблизости?» Эрик кивает, и в дверях молчаливой тенью возникает камердинер мужа. «Спасибо». Обращаюсь к Рэю, и он немного теряется. Ведь защищать Эрика — его работа, порученная хозяином. Моя комната тоже радует чистотой и ароматами свежести. Чисто по-женски радуюсь уюту и тому, что Роберт понял — унижать жену глупо и бессмысленно. Переодеваюсь в новое домашнее платье и красиво укладываю волосы. Поправляю локоны и спохватываю, что так прихорашиваться не обязательно. Но мне от чего-то хочется выглядеть привлекательной, и это озадачивает. Кусаю губы, чтобы придать им цвет, и усмехаюсь. «Лена, Лена, кажется, поцелуи дракона возымели действие и пробудили твою внутреннюю снежную королеву ото сна. Но это опасное пробуждение, и лучше мне продолжать оставаться холодной и неприступной. За мной заходит все тот же человек Роберта и сообщает, что милорд ждет вас, миледи. Следую за ним по коридорам с портретами Каенов. Половина из них завешена кусками материи, и везде, где возможно, стерты фамильные гербы. Сердце бьется чуть сильнее обычного. Роберт решил продать имение или имеет на него свои планы? Мы доходим до дверей кабинета, и я стучусь. Получив разрешение войти, толкаю тяжелую створку.